Глава 9. Дом, милый дом. Я, конечно, не ожидал, что меня встретят с духовым оркестром и воздушными шариками. Но и не так же. Ворота усадьбы были закрыты наглухо. Братья и кулаками стучались, и орали, и турнирным копьем с разбегу в калитку били. Все без толку. Они там за воротами что, вымерли все? Вот если посмотреть на ворота, да и на стены у ворот внимательно, то именно такое впечатление и создавалось. По воротам и стенам явно применялись тяжелые метательные снаряды, причем с довольно близкого расстояния. «А что, здесь были враги?» – спросил я братьев. «А то как же!» – ответил Лот. «Тут это обычное дело. То эльфы, то орки, то вассалы». «Еще не лучше. Веселенькое баронство мне досталось». «Погоди, замок барона штурмовали его вассалы?» – удивился я. «Ну да. Господа поместные кавалеры частенько наведывались. А что, обычное дело. Порой поссорятся господа рыцари на турнире или на перу. Под хмельными парами морды друг дружке набьют и разъедутся по замкам. Тут бы проспаться да успокоиться. Нет ведь, соберут свою родню и вассалов и давай друг дружку воевать». Но это их баронское дело. Только если бы они только замки друг дружке жгли, так они попутно деревни жгут. Вот нашу погореловку господин де Барсу пожег. Сначала ограбил начисто, весь урожай забрал до зернышка, а потом пожег. Точно. Тут оказывается полная феодальная раздробленность, а нас словно подслушали. Вот, получи королевское задание. Выяснить судьбу последнего барона Бараночей, мэтра Опера. Задание поместилось под швейной темой и зафиксировалось печатью с короной. Ага, запомним. Последний барон – мэтр Оперо. Надеюсь, следствие долгим не будет. Должны же они в конце концов открыть. Я потерял терпение и приказал братьям готовить веревку. Зря, что ли, она у меня в сумме валялась. Привязали к ней дубинку и с третьей попытки закинули на стену рядом с правой надвратной башней. Смекалка плюс один. А что? Ну да, я смекалист. Дырь ловко взобрался по веревке, залез на стену и тут... И тут из-за ворот раздался рык. И такой, что я почувствовал, как волосы у меня на голове зашевелились. Примерно так же рычал тот монстр в лесу. Что, и здесь тоже? «Тут собака!» – крикнул сверху дырь. «Большая!» «Да уж, судя по рыку, немалая!» «А людей почему там нет?» – крикнул я в ответ. Дырь помотал головой. «Только собака на цепи!» «А отогнать ее никак?» – задрав голову, прокричал Лот. Дырь развел руками. «Очень большая!» «Надо же, меня, барона, не пускает в собственный замок цепной пес!» А солнышко-то к закату клонится. Пора и о ночлеге подумать. Мне что, на улице ночевать? У разбойников хоть амбар был, и поесть бы не мешало. Еду я сегодня только видел и нюхал в королевском зале. Так, где тут у них трактир или еще что-то? Деньги у меня вроде есть. Братья на мой вопрос переглянулись и сказали, что трактир имеется. Хороший трактир, но он в деревне. Однако в деревню нынче не пройти. Там железный болван на мосту стоит, никого не пропускает. Вот тут я разозлился по-настоящему, и в первую очередь на себя. Ну конечно, у меня же целая деревня. Локация деревня мастеров в С3. Не знаю уж какие там мастера, но ужин там быть должен обязательно. А с болваном я разберусь. Не с такими разбирался. Давайте уже, показывайте дорогу. Братья переглянулись, но послушались и повели показывать. Действительно, дорога в деревню вела через мост, основательный такой, из толстенных бревен, перекинутых через речушку. Даже, пожалуй, что ручей, и через мост действительно не пропускали. Это был рыцарь в тяжелом рыцарском доспехе в полной комплекции. На голове тяжелый большой шлем с опущенным забралом. Странное дело, на верхушке шлема у рыцаря вместо плюмажа из перьев было что-то вроде вентилятора, и этот вентилятор крутился. Что он тут делает, и почему эти сельские увольни называют его болван? Этот рыцарь что, очень глупый? Или это из-за вентилятора? Может и глупый, но в железных руках его была здоровенная булава. Или палица. В общем, такая железная штука с набалдашником на конце. Я взял у Лода щит с моим гербом и решительно пошел прямо на рыцаря, держа королевский патент в правой руке как флаг. «Эй, уважаемый! Я барон де Баран, я тут главный! Мне нужно пройти в деревню!» Рыцарь меня услышал. Я своими глазами видел, как он повернул голову, и в узкой щели для глаз что-то блеснуло. «Эй, любезный!» — повторил я, подходя вплотную. «Немедленно назовись! Перед тобой новый хозяин этой земли!» Тут внутри рыцаря что-то зажужжало, и он ударил, совершенно без замаха. Просто ткнул меня железной блямбой в грудь. Но толкнул так, что ноги мои подлетели выше головы, и в полете я явно разглядел эти самые пряжки. И даже представить страшно, что было бы, не прихвати я с собой щит, который и принял основной удар. Здоровье минус 38. Очнулся окончательно я только на обочине, куда меня оттащили братья. В глазах все двоилось и даже четверилось. Когда 8 одинаковых рож суетятся вокруг, пытаясь привести тебя в чувство, не самые лучшие впечатления. И полоска здоровья над моей головой совсем короткая и мигает тревожным багровым цветом. «Что? Что это было?» – пролепетал я, когда снова обрел дар речи. «Так железный болван же!» – объяснил Лот. «Он не человек?» – спросил я, требуя подать мне сумму. «Какой там человек? Железяка бездушная», — сказал Лот. «Мы с братом давеча подходим, просим вежливо так, мол, доблестный кавалер, а вот пропустили бы вы нас в трактир? В глотке пересохло так, что... Да куда там? Стоит палицей своей машет». Я, не слушая болтовни конопатого увольня, забрался рукой в сумму, нашел кожаный пенальчик, в которых было две красных пробирки. Зубами вытащил из них пробки и потребил немедленно. Сладенько. Бодрит. Здоровье плюс 15. Здоровье плюс 15. Полоса жизни над головой снова обрела зеленый цвет. Головокружение мигом прошло. Я тут же поднялся на ноги. «Может, его копьем с разбегу?» – предложил я неуверенно. «Пробовали», – махнул рукой Лот. «Доблестный кавалер де Барсу хотел его с разгона копьем. Разогнал свою кобылу и в грудину ему. Так он устоял, копье в дребезге, а Дебарсу в реку улетел. Едва с веревками достали. Тоже хотел в трактир». От слова «в трактир» у меня в желудке нехорошо ёкнуло. Нет, ну ведь реально жрать хочется. В этот момент из-за спины рыцаря вышла курочка. Обычная такая курочка, пеструшка. Она спрыгнула с бревен моста и принялась что-то выискивать на берегу, разгребая траву растопыренной лапой. Болван на нее внимания совершенно не обратил, даже головой не повел. Братья переглянулись, потом посмотрели на меня. «Дикая!» – предположил Лот. Я сглотнул слюну, подтвердил, что дикая, поднял с земли свой пострадавший щит и, с ненавистью глянув на железного болвана, двинулся в сторону ворот замка. Курочка была хоть и дикая, но жирная и очень вкусная. Конечно, не хватало соли и хлеба, но с голодухи и без соли отлично пошло. Ну вот, после перекуса и жить стало веселее. Хотя особо веселиться было не с чего. Ворота усадьбы, около которых мы и запекли курицу, были по-прежнему закрыты. Идти в лес ночевать в шалаше братьев мне чего-то не хотелось. Разбойники опять же. А железный болван на мосту пропускать нас в деревню совершенно не желал. «А откуда он там взялся?» – спросил я. «Так и господин Крях поставил», – ответил Лот, обгладывая куриную косточку. «Кто такой Крях?» «Да, ювелир. Разве не слышали про него? Первый тут богач среди гномов. Как услышал про нашу погореловку и банду Хвороса, так и поставил болвана на мост». «Так что, у меня в деревне живет гном?» «Конечно. И не один. Это ж деревня мастеров. А лучшие мастера — гномы. Тут уж не поспоришь. Эх, хороша курочка, жаль, что мала. Молодая еще совсем. Косточки нежные, мягкие». «Стоп!» — скомандовал я. Лот замер с обглоданной костью в руках, а у меня в голове складывалась схема. Кость собака ворота. «А ну-ка, лезь на стену!» — приказал я молчаливому дырю. Смекалка плюс один. Сработало. Даже самый верный цепной пес не устоит против куриной косточки. Пока Лот дразнил пса костью, привязанной на бечевке, дырь спустился по ту сторону ворот и отодвинул запор калитки. Локация – усадьба. Не без волнения вступил я на свою усадьбу. Издали дом выглядел ничего себе. А как вблизи? Впрочем, нет времени рассматривать. Пес может сообразить, что его провели. И я быстро пошел по желтой дорожке к дому. Но даже при быстром осмотре было понятно, что здесь дела совсем плохи. Везде разруха и следы разрушений. Слева на берегу пересохшего пруда беседка со съехавшей на бок крышей. Аллея, по которой я шел, была когда-то украшена статуями. Теперь остались одни постаменты. Впрочем, одна статуя осталась. Почему-то русалка с арфой. Перед домом когда-то был фонтан с памятником. И тоже на морскую тему. Мужчина в богатом камзоле с широко расставленными ногами держался за ручки штурвала. Хороший памятник, но без головы. Прямо за памятником была навалена огромная куча мусора и какая-то рухлядь со следами пожарища. Но самое унылое впечатление на меня произвел сам дом. Мраморная лестница потрескалась, у львов на гранитных тумбах не хватало клыков и иных частей тела. А входная дверь была заколочена досками крест-накрест. И очень пахло гарью. Вот так дела. Я поднял голову. Досками были заколочены и окна второго этажа. Кажется, там тоже горело. Ловить здесь явно было нечего. Я спустился по лестнице и решил обойти дом слева. Должны же здесь быть живые. Вон на веревках какое-то белье сушится. Рубахи, исподние. Я остановился перед дверцей в той самой башне. Я постучал. Нет ответа. Я постучался сильнее. «Эй, это кто тут ломится в двери?» Раздалось у меня за спиной. Я резко обернулся. Передо мной стоял персонаж самого зловещего вида. Одноглаз, бородат, в бандане на голове. Под камзолом видна полосатая рубаха. Одноног с массивным костылем под мышкой. Очень похож на пирата Сильвера из книжки. В руке он сжимал широкий морской тесак. «Ты как сюда залез? Тебя кто сюда пустил?» Продолжал наезжать на меня одноглазый. «Вот и я тебя сейчас тесаком-то!» Я как щитом заслонился от пирата королевской грамотой. Пират замолк на полуслове, рассматривая документ. «А не позволите поинтересоваться?» Сказал он совершенно изменившимся голосом, спрятал тесак в ножны и принял у меня грамоту. Пока читал, с лицом его происходили удивительные метаморфозы. Из злющей гримасы оно буквально расплылось в широчайшей улыбке. «Радость-то какая!» — сказал пират, возвращая мне грамоту. «Молодой барин, вернулись, а мы-то и ждать устали. Я каждый день на дорогу выходил. Посмотреть единственным глазом, не едет ли молодой барин. Помните, как на коленях вас нянчил?» «Ты нормальный?» — спросил я не без опасения, глядя на его тесак. «Какое ждать? Какие колени? Какая дорога? Мне только сегодня днем его величество баронство отписал. Ты на дату-то посмотри». Но пират почему-то опасливо обернулся и прижал палец к губам. «Ваша милость, я знаю. Просто наш привратный маг, он того, по бедности уволился. Сбежал, то есть. А он должен был по прибытии все вам объяснить и ключ вручить. Тут такая ситуевина. Матушка ваша, то есть баронесса де Баран, она немножко головой того, ку-ку. Все сыночка своего ждет. Сыночка своего она в раннем детстве отдала в магическую школу магии учиться. А он не вернулся. Говорят, закончил курс и отправился отца своего искать». «А отец куда делся?» – спросил я. «Тоже сгинул. Отправился в морской поход и пропал бесследно. А какой был человек! Настоящий капитан! Сколько мы с ним морей прошли, сколько земель новых открыли! Эх, если бы не мои увечья!» «Это ему, что ли, памятник?» Кивнул я в сторону безголовой статуи. «Не!» — мотнул головой пират. Это его отцу, адмиралу, между прочим. Он это поместье, считай, и отвоевал у орков. И усадьбу построил. А сын его, по его стопам, тоже в море. «Погоди!» – остановил я слово охотчего отставного моряка. «Тут же до меня были и другие бароны». «Были!» – кивнул дядька. «И большей частью приличные люди. Приняв титул, сразу женились на вашей матушке и правили вместе. Вот последний, Оперо, бывший королевский библиотекарь и картограф». «О!» – вспомнил я королевское задание. «И куда же он делся?» «Пропал!» – сказал отставной моряк грустно и кивнул на забитые досками окна второго этажа. «Как раз после того пожара и пропал». «Слушай, как тебя там?» «Готлиб! Дядька Готлиб! Так меня юный Борчук и звал. Бывалочи залезет мне на колени, обнимет за шею и говорит: «А расскажи-ка мне, дядя Готлиб, про райские острова. Правда, что там плоды слаще меда? Так вы зовите...» «Послушай, Готлиб, запомни, я ни на какой матушке жениться не собираюсь. Понял?» «Так вам и не придется», — радостно улыбнулся он. «По годам вы как раз под ее сыночка подходите, и в документе вы ее сыночком обозначены. Вот-то мамке радость будет». Я хотел было возразить, но Готлиб изобразил лицом такую скорбь. «Ну что вам стоит, ваша милость? Баронесса очень хорошая женщина. Добрая, умная. А что у крыши съехала, так сколько бед на нее свалилось. Муж пропал, от сына ни слуха, да еще замок штурмует то и дело. То орки, то вассалы буйные, чтоб им пусто было. Совсем развалили хозяйство. Представьте, какая ей радость будет. Мне кажется, вы даже на него похожи. Ну что, порадуем маму?» Я кивнул. Благородство плюс 10. «И потом, без этого нельзя», — добавил дядька. «Ключ я могу отдать только законному барону». «Какой ключ?» «Вот этот». Готлиб забрался рукой за пазуху и вытащил здоровенный ключ, типа какой был у Тортилы в фильме про Буратино. «Ну что, готовы принять баронство?» — спросил Готлиб. «Ладно уж, давай», — сказал я и принял ключ на цепочке. Вот тут и грохнуло. Реально так, с оттяжкой. В сумеречном небе вдруг лопнул и рассыпался тысячами искр золотистый шар, и даже из дыр и обломков труб в фонтане брызнули водяные струи. Я реально стал бароном? Ну да, мой статус изменился, и линия жизни над моей головой дрогнула и стала длиннее. Плюс 50 здоровья? Премного благодарен. Но тут и посыпалось. Вот честно говорю, принимая ключ, ждал я подвоха. Ждал? Вот и получи. Сверху на барона де Барана посыпались задания. 1. Восстановить замок. 1.1. Починить крышу. 1.2. Вставить новые двери. 1.3. Восстановить лестницу со львами. 1.4. Вставить новые окна и стекла. 1.5. Восстановить каминный зал. 1.6. Восстановить фонтан адмирала. 1.7. Восстановить аллею статуй. 1.8. Восстановить беседку. 1.9. Наполнить пруд. 1.10. Убрать барахло и мусор. 2. Восстановить усадьбу. 2.1. Починить ворота. 2.2. Починить стены. 2.3. Починить башни, в скобочках 6 штук. 2.4. Починить катапульты, в скобочках 2 штуки. 2.5. Наполнить ров водой. 3. Восстановить хозяйство. 3.1. Починить скотный двор. 3.2. Починить колодец. 3.3. Починить теплицы, в скобочках 4 штуки. Все в список уже не влезло. В ужасе я моргнул левым глазом, чтобы больше этого не видеть. Все сплошь починить да восстановить. Вы барона направление прислали или Джамшута с Равшаном для евроремонта? «Так что, идем к вашей матушке?» — заботливо спросил дядя Готлиб. «Идем», — махнул я рукой, все еще слыша, как легким пиканьем в список добавляются новые задания. Матушка жила во флигеле, пристроенном к дому справа. Раньше, до пожара, по словам Готлиба, здесь жила дворовая прислуга. Готлиб осмотрел меня с ног до головы, кажется, внешним видом остался доволен, и дернул за веревочку. За дверью денькнул колокольчик. Открыла девица совершенно мыклого вида. «Это моя мама?» Но нет, это оказалась служанка. Баронесса приняла меня в гостевой. Высокая, несколько худощавая женщина в строгом черном платье с белым кружевным воротничком. Дама с действительно красивым, но несколько худощавым лицом. Как пишут в книгах, с лицом, сохранившим следы былой красоты. Баронесса сидела за вязанием перед станком, на котором был закреплен почти готовый гобелен. Услышав мои шаги, она встала, посмотрела и сразу меня узнала. «Сын мой!» — сказала она растроганно. «Как вы выросли, как возмужали!» Баронесса протянула ко мне руку. Я сообразил, что это не для обнимашек, а для пожатия. Подошел, степенно опустился на колено, поцеловал длинные тонкие ухоженные пальчики. Матушка достала кружевной платочек, промокнула глаза. Кстати, в комнате было много кружев, даже слишком много. Да все в комнате было в кружевах. Занавесочки, салфеточки, розеточки. В углу комнаты стояла широкая кровать с балдахином. Так там все сплошь было в кружевах и вышивках. И наволочки, и пододеяльники, и покрывала. В другом углу комнаты стоял манекен с заготовками платья. Кажется, бального. О, а вот это очень кстати. Швейное задание. Я хотел уже как-то намекнуть на скудность своего гардероба, но баронесса сама подняла меня на ноги и взмахнула руками. «О, стихии! Сын мой, как скверно вы одеты! Я понимаю, труды и дальняя дорога утомили вас. Ваш костюм истрепался. Я немедленно займусь вашим гардеробом. Клуша, неси мерки!» «Так служанку зовут Клуша? К лицу очень подходит». Я осторожно моргнул левым глазом и, стараясь не смотреть на все прибывающие задания по хозяйству, нашел швейную тему. Королевское задание 2. Справить костюм, достойный королевского приема. 1. Сшить шелковую рубаху. 2. Сшить камзол, шитый золотом. 3. Связать чулки, в скобочках, желтый и синий. 4. Сшить штаны-пуфы. 5. Сшить новые сапоги из кожи. Но матушка сама была в теме. «Вам нужен новый камзол», — решительно сказала она. «Лиловый или голубой, вам очень подойдет лиловый камзол, шитый золотом. И шелковая рубаха. У меня сохранился прекрасный отрез южно-синорского шелка. Вы знаете, что шелк делают из коконов гусениц? Потом вам нужны новые чулки, на это даже смотреть противно. Я бы рекомендовала вам бордовые». Но говорят, в моде сейчас разноцветные чулки. Какой цвет вам нравится? «Желтый и синий», — сказал я, смерившись с заданием. «Как ваш голос похож на голос вашего отца?» — умилилась матушка и заверила. «Конечно, к утру чулки будут готовы. И еще под чулки вам очень подойдут пуфы, очень удобные для верховой езды». Баронесса с Клушей мерили меня вдоль и поперек, записывая мерки в толстую тетрадь. Я стоически терпел и рассматривал гобелены, занимавшие всю стену у камина. А ведь у матушки талант. Особо мне понравились 2. Старинный корабль в штормовом море и сшибка рыцарей на турнире. Просто великолепная работа. Ну вот, мерки сняты, мне разрешено снова надеть камзол. «Прощайте, сын мой. «До завтра», — сказала баронесса, снова промакивая уголки глаз платочком. «Вам нужно отдохнуть. Ваша комната в башне ждет вас, как ждала все эти долгие годы». Баронесса подошла к столу, открыла шкатулку, вручила мне ключи с двумя оборотками. Как я понял, от моей комнаты в башне. На прощание лобызнула меня в лобик. Из флигеля я вышел несколько растроганный. Нет, ну, если так пойдет и дальше, я не против быть ее сыночком. В дела не лезет, нотации не читает, рубаху вот обещала сшить. У дверей флигеля стояли 3. Дядька Готлиб и братья Дырь и Лот. И кажется, они нашли общий язык. Дырь держал на поводке здоровенного пса с удивительно грустными глазами. Пса звали Проглот. «Ну что, пошли устраиваться на ночевку», — предложил Готлиб и кивнул в сторону взошедшей луны.